Бекетов подумал об этом, но не возразил Деголю, хотя надо было возразить. Гнев Деголя против Дарлана и тех, кто Дарлану покровительствует, был справедлив, но его нынешняя тирада, расчлененная на главы и подглавы, нарочито антиамериканская, была построена так, чтобы возбудить тревогу у русских и по возможности обратить их в свою веру. Это было очевидно и вызывало чувство протеста даже у доброжелательного Бекетова, хотя в главном Деголь был прав. Так или иначе, обращаясь с французом, Сергей Петрович должен был сказать себе, что француз где-то переусердствовал. Явившись однажды в обеденный час домой, Бекетов застал Анну Павловну, жену Изосима Фалина. Увидев Бекетова, она залилась румянцем и была такова. «Ты был у Фалиных?» — спросила Екатерина, когда стол был накрыт, и, как это издавна было принято в бекетовском доме, жена заняла место по правую руку от Сергея Петровича, а сын — по левую. «Да-да, конечно. Вскоре после приезда». «А почему ты мне об этом не сказал?» Бекетов не ответил, только скосил глаза на сына, а потом на Екатерину, точно хотел сказать: «У нас еще будет возможность поговорить об этом». Но странное дело, этот короткий диалог точно отнял у Бекетовых все слова, и они умолкли надолго. «Шушин только что был у меня. Пришла какая-то необыкновенная партитура Хачатуряна», — сказал Сергей Петрович, чтобы что-то сказать. Екатерина второй месяц работала в посольстве, работала со свойственным ей воодушевлением. «Хачатурян — это интересно». «Да, интересно», — откликнулась Екатерина. Она любила говорить с мужем о своих новых обязанностях. После обеда он надел пиджак, заторопился к выходу, потом остановился у самой двери. Его торопливость могла ей показаться подозрительной. Он вернулся, даже взял газету. Она убрала со стола, села рядом с книгой. Тишина, казалось, была полна душевного покоя. «А в самом деле, чего она явилась вот такая торжественная?» Вдруг отстранил он газету и рассмеялся. «Не знаю», — сказала она, пряча глаза в книгу и желая скрыть от него улыбку. «Я вот думаю о Коллинзе. Есть в нем этот комплекс чисто интеллигентский. Замолить грех. Он пришел к нам не потому, что не мог не прийти, а потому, что решил замолить грех». «Замолить?» — спросила Екатерина, обнаружив интерес, который до сих пор в ней не угадывался. Ей нравилось, когда предметом их разговора были люди, окружавшие их. «Что именно замолить?» «Приветствовал октябрь, а после осени 18-го открестился вдруг». «Открестился? Это как же понять?» «Не то чтобы открестился, а ушел в тень. Будь моя воля, я бы простила. Когда нам худо, ряды их редеют. Все они на один манер». Он задумался. Волнение объяло его. Даже странно. Начал этот разговор, чтобы успокоить Екатерину, а потом вдруг забыл обо всем и взволновался. «Все, все, да не все», — сказал он, неся к себе эту мысль, эту тайную мысль, что волновала его. «Вот шел, например, он был всегда с нами. Понимаешь, всегда». Он сказал «шел» и точно застал ее врасплох, она онемела. «Есть смысл специально приехать в Лондон, чтобы увидеть живого шоу», — произнесла она. «А я вот здесь, считай, больше 2 лет. Где он шел?» «Хорошо. В понедельник ты едешь со мной Коллинзу. Ловлю тебя на слове. Будет шоу». Она смутилась. «Нет, мне еще рано видеть шоу», — попробовала отшутиться она. «Тут нужна храбрость, а мне ее не доставало и прежде». «Нет». У Коллинза было семейное торжество. Его сын Герберт, археолог, подающий надежды, выпустил свою первую книгу. «Кто этот старик с бородой лопатой?» спросил Бекетов Шошина, приметив человека в темном костюме, вокруг которого толпились гости, спросил и подмигнул. Ему-то было известно, что это за человек. «Его лицо показалось вам знакомым?» — спросил Шошин. «Да, если бы не эти диковинно-пушистые броди, которые взвихрил и распушил возраст почтенного писателя, я сказал бы, что это шоу». Кстати, Колин сказал, что он говорил старику о вас, и тот просил нашего хозяина быть посредником между ним и вами.